Солнце скрылось за городской стеной, ночь начала опускаться на город. Эйна сидела за своей стойкой с другими работницами, как и обычно разговаривая. В этот момент она увидела краем глаза вернувшегося из подземелья Белла, направившегося к обмену. Они кивнули друг другу, и девушка поднялась со своего места. «Прошу прощения, сегодня я уйду пораньше». «А, уже сейчас? Ну, увидимся завтра». Подведя черту под всеми разговорами с коллегами и попрощавшись, девушка собрала вещи. Миша, обившись над своей кучей бумаг, с сомнением во взгляде посмотрела на Эйну, а полуэльфийка помахала ей в ответ, призывая не беспокоиться. «Прости, что заставила ждать, Белл». «А, ничего. Так мы...» «Да, идем. Просто проводи меня до дома. Я на тебя рассчитываю». «Хорошо». Эйна вышла через заднюю дверь пантеона, где ее уже ожидал Белл. Они пошли бок о бок. Договор был заключен официально. После разговора с Беллом девушка попросила его побыть ее телохранителем. Парень разошелся с остальными своими товарищами сразу после того, как они вышли из Вавилонской башни. «Прости за проблемы, Белл. Должно быть, ты устал после дня в подземелье». «Не очень. Сегодня мы закончили раньше, поэтому я до сих пор в хорошей форме. Можешь не беспокоиться». «Спасибо». Эйна шла тем же путем, которым ходит обычно, но в этот раз рядом с ней звучали шаги. Под темнеющим вечерним небом была хорошо видна оживленность улиц. Как и Белл, многие авантюристы сейчас возвращались по домам из подземелья. Люди и полулюди спешили к барам, отчего приходилось постоянно огибать прохожих. Эйна и Белл, как могли, старались избегать столкновений с людьми, продвигаясь через толпу. «Как-то неспокойно». Девушка не могла не ощущать, насколько они с Беллом на самом деле оказались близки. Они пока не решили, сколько будет продолжаться его охрана, но от походов домой с Беллом каждый вечер ее сердце начинало стучать сильнее. Она не забыла о том, что это из-за ее таинственного преследователя, но не могла не посматривать на идущего рядом с ней парня со стороны. Взгляд Эйны начал метаться, когда она задумалась о том, что о них могут подумать окружающие. Белл никогда не был в этой части города, пока Эйна его сюда не завела. Девушка чуть наклонилась, пытаясь тайно посмотреть на его лицо. В этот самый момент взгляд Беллы изменился и стал гораздо серьезней. Это застало Эйну врасплох. «Белл, кажется, за нами кто-то наблюдает». «За нами?» В отличие от вчерашнего вечера, она этого не заметила. Эйна удивилась, увидев настороженность парня, хотя куда больше ее поразил серьезный и собранный взгляд Белла. Его глаза скользили по толпе и окружающим зданиям, ничего не упуская. Сердце девушки бешено заколотилось. Было странно видеть в Белле самого настоящего авантюриста, но от этого ее пульс не мог не подскочить. «Выходит, ты можешь быть и таким». Эйна урывками видела Белла в деле, когда следила за битвой. Но просто не могла не прийти в восторг, когда такой парень оказался рядом. Несколько мгновений девушка украдкой смотрела на Белла, а потом его плечи расслабились. «Пропал, кажется. Может, конечно, просто скрылся получше». «Ты можешь такое чувствовать, Белл?» «Да. Что-то почти постоянно за мной следит, поэтому я начал подмечать такие вещи». «А? Нет, ничего». Насторожность Белла развилась от постоянного взгляда таинственной богини. Парень немного проболтался, и это заставило Эйну склонить голову. Но если он сейчас прав, то за ней действительно кто-то следит. Прошлая ночь была не игрой воображения Эйны, кто-то действительно ее преследовал. Холодок снова пробежал по коже девушки, задумавшись, она не уследила за толпой. Она оказалась поглощена потоком людей, на улице стало довольно темно, а белых волос Белла нигде не было видно. Будто из ниоткуда появилась рука и схватила ее за кисть. «Вы в порядке?» Каким-то образом Белла удалось выхватить девушку в плотной толпе, Эйна ответила несвойственным ей высоким голоском. «В порядке». Пять мощных пальцев крепко держали ее руку. Тепло руки парня окутывало ее руку, будто перчатка. Эйна не могла не покраснеть. «А, ой, простите!» Белл заметил, что девушка краснее обычного, и тут же ее отпустил. Эйна, увидев, что парень и сам слегка покраснел, нервно хихикнула. «Идем дальше?» «Конечно!» Скорое подтверждение, и Белл с Эйной двинулись дальше. Все силы Эйны уходили на то, чтобы скрывать волнение. Постепенно на ее лице снова появилась улыбка, когда она посмотрела на парня, шедшего рядом, защищающего ее, ее телохранителя. Когда Эйна вышла из гильдии, близость с Беллом заставляла ее нервничать. Сейчас это самое чувство близости дарило ей спокойствие. Утро двумя днями позже. «Слушай, Эйна, ты последние пару дней в облаках витаешь? С чего бы это?» «Что?» Секретарь за работой, но слова Миши заставили Эйну задуматься. «Ты постоянно улыбаешься, и глаза у тебя блестят, а еще ты иногда будто тихонько посмеиваешься. Правда? Ну, очень похоже». У каждого из окошек секретарей висит небольшое зеркало. Эйна посмотрелась в свое, и действительно, щеки девушки были розовыми под дужками очков. Неожиданно смутившись, она поправила волосы. «За тобой, кажется, следили. Ты с этим разобралась?» «Ну, не могу сказать, что разобралась, но...» «Вот как. В чем тогда дело? Что-то хорошее случилось?» В ответ на эти вопросы Эйна промолчала. Ей нечего было сказать Мише. Просто потому, что единственное возможное объяснение было одно. Она в приподнятом настроении, потому что не может дождаться, когда Белла в очередной раз будет ее провожать. Пока Эйна подбирала возможную отговорку, ее мысли прервал неожиданный выкрик Миши. «Ха! Это же тот дворф! Как там его зовут? Додомел? Где?» Не обратив внимания на очевидную ошибку подруги в имени, Эйна проследила за ее взглядом. И действительно, Дормул стоял на другом конце приемной гильдии, его рот был закрыт, он не сводил взгляд с Эйны, но отвернулся, как только понял, что его заметили. Обычно он не упускал возможности с ней поговорить, но в этот раз дворф направился прямо к выходу, что привело Эйну в замешательство. «Ушел! Подожди-ка, тот эльф тоже на тебя взгляды бросал и тоже ушел почти сразу!» «Ты про Ливиса?» «Ага, он к тебе присматривался!» Ливис всегда подходит к Эйне, когда оказывается в гильдии, и завязывает разговор, как Дарамул. То, что они предпочли ничего не говорить, не должно казаться странным, но это все равно погрузило Эйну в размышления. Ее подруга заново начала разговор о преследователе, но полуэльфийка не сводила взгляд с выхода, в котором исчез дворф. «Нашу группу мигом окружили минотавры, и пришлось прорываться с боем!» «Ха-ха, опасно было!» Тот же вечер Белл снова провожал Эйну до дома, как и в прошлые дни. Было довольно поздно, возвращение из подземелья заняло больше времени, чем рассчитывал Белл, и в дороге он рассказывал о произошедшем. Эйна слушала и улыбалась, высказывая свое мнение по каждому поводу. Зловещая тень не показывалась с тех пор, как Белл начал ее провожать. Белл сказал, что время от времени ощущал тот взгляд, и, скорее всего, кем бы ни был преследователь, он занял выжидательную позицию. «Так не может продолжаться вечно. Нужно что-то придумать». По вине Эйны в эту ситуацию оказался вовлечен Белл, и девушке это не нравилось. Она убеждала себя, что решение временное, и, перекидываясь фразами с Беллом, думала о совершенно других вещах. «Кто для меня Белл?» Неожиданно она осознала, что мысль о том, что их встреча закончится, заставляет ее чувствовать себя одиноко. Вспомнив разговор с Мишей этим утром, Эйна решила задать сама себе несколько вопросов. На это она могла ответить без запинки: «Белл для нее как младший брат». Лучшая фраза, которая описывает их отношения, «не больше и не меньше». Благодаря этой настройке в голове девушки нет места для мысли о Белле как о мужчине. Впрочем, ей очень нравятся такие парни, как Белл. Эйна раскраснелась и уставилась в землю, когда последняя мысль пролезла ей в голову и заявила о себе четко и ясно. «Дура!» Эйна снова и снова ругала себя в мыслях, когда поняла, что ей хочется, чтобы подобные вечера продолжались как можно дольше. Шедший рядом с Эйной Белл отчаянно пытался понять, почему девушка приобрела ярко-красный оттенок лица. «Мисс Эйна, мы пришли. Спасибо тебе, Белл». Они остановились у ворот в дом для рабочих гильдии. Еще розовое от волнения Эйна поблагодарила парня, только сейчас она увидела, насколько измотанным он сегодня был. Причина была очевидна: он только что вернулся из изматывающего похода в подземелье, а потом ему пришлось сделать огромный крюк, провожая ее до дома. В конце концов, он занимается этим каждый день. «Что ж, мисс Эйна, я пойду домой». В целости и сохранности, доставив Эйну домой, Белл развернулся. Девушке было так неудобно, что она сама не заметила, как выпалила: «Белл, не хочешь зайти? А?» Эйна осознала, что делает только после того, как ее слова повисли в воздухе. Но раз уж она начала, она не могла проигнорировать усталый вид Белла, поэтому продолжила: «Ты каждый день меня провожаешь, пришел мне на помощь. Меньшее, что я могу сделать, это угостить тебя чашечкой чая». Нервозность вернулась, Девушка едва смогла заставить свой голос не дрожать, её заострённые ушки пылали. Предложение Эйны явно застало Белла на мгновение врасплох, вызвав удивление. Но парень расслабился и улыбнулся перед тем, как отказать. «Большое вам спасибо, мисс Эйна, но меня ожидает моя семья, поэтому доброй ночи», сказал парень, снова поворачиваясь спиной. Едва заметный разочарованный вздох сорвался с губ Эйны, но вслед Беллу она посмотрела уже с улыбкой. Она стояла у ворот, пока парень не скрылся за углом улицы.